-30. За завтраком Умберто показывает на карте нашу следующую остановку. Вадуц, столица Лихтенштейна. 20 лет назад нам удалось выиграть в казино живописного городишки $100, и мы почувствовали себя настоящими гениями рулетки. Внезапный вопрос, мучивший меня всю ночь, срывается с губ. Что я здесь делаю? Эти слова с вопросительным знаком в конце предложения поражают моих друзей в самое сердце, точно автоматная очередь. «В каком смысле?» — спрашивает Карада. «Не знаю, какие слова подобрать для короткой речи, чтобы не обидеть друзей. В том смысле, что я хочу домой. Простите, но это не то путешествие, которого бы мне хотелось. Точнее, не то, которое я обязан предпринять». Д'Артаньян улыбается. Он единственный сразу понял, в чем дело. «Твоя жена никогда не согласится поехать с тобой после того, что ты натворил», — заявляет он. «Попробовать стоит». «Я не понимаю, о чем вы», — подает голос Умберто. «Я хочу отправиться в путешествие с женой и детьми, с Паулой. Я хочу провести с ними остаток дней. С ними, не с вами». Наверное, я немного переборщил и пытаюсь смягчить резкость своих слов. «Не поймите меня неправильно, вы мои лучшие друзья, и вместе мы четыре королевских мушкетера. Но вас я знаю как облупленных, я знаю ваши достоинства и недостатки, и то, и другое. А вот о собственных детях мне неизвестно ровным счетом ничего, как и им обо мне. Мне хочется быть рядом с ними, и хотя они об этом еще не догадываются, я тоже им нужен». Все молчат. «Нельзя терять ни минуты». Я смотрю в глаза каждому из друзей. «Простите меня. Если хотите, оставайтесь». Карада реагирует первым. Он всегда легко принимает решение. «Рейс на Рим в 10:30. Командир корабля мой приятель. Он посадит всех нас». Умберто смотрит на часы. «У нас 10 минут на сбор чемоданов, ребята. Пошевеливаемся». Хуже всех приходится Энди, которому совершенно не хочется возвращаться в Данию, к жизни 40-летнего неудачника. «Мы еще встретимся?» — спрашивает он. «Мы обязательно встретимся», — отвечаю я, прекрасно понимая, что вру. И крепко обнимаю его в последний раз.